бессонница от того, кто со мной в кровати. Я нежусь, как в облачке, когда рядом ты, режусь, как в стекловате. Я дьявол спит, как красиво дьявол спит. Леет сига с губ твоих, сдуваю ресничку. I love you, nigga. Эй, эй, проснись, проснись. Хочешь, хочешь, кока-кола. Мне не спится, кто ты, почему ты голый. Поцелуй меня, я вспомню, как мы хорошо знакомы. Ты слишком красивый, понял, как досталось я такому. Инспектор ждет отметки, мы с тобой не выездные. Небесам на нас ответки, повреждения сквозные. Выше неба был горячий, желтый текучий, как лава. Звездами с досады плачет на земле, на нас облава. Дай знак мне, если ты на нашей стороне. На нашей стороне, на нашей стороне. Дай знак мне, если ты на нашей стороне. На нашей стороне, на нашей стороне. Наше море разливаем по бокалам, наши слезы, наши дюны рассыпаем по столу. Еще полдозы ночи я вдыхаю, запах пахнет кровью. Розочка разбитых песочных часов, ни песчинки больше, ни по одному из страшных адресов. Дай знак мне, если ты на нашей стороне. На нашей стороне. Дай знак мне, если ты на нашей стороне. Очаровательно спишь, разговариваешь во сне, не разговаривая о вчерашнем дне. Никогда о вчерашнем дне. Охраняю твой сон, чтоб никто не проник. Снаружи справляюсь сама, внутри мой двойник. Пока спишь, разговаривай только с ним, фокусируйся только на нем. Теперь просыпайся на раз, два, три, остальное досмотрим днем. Просыпайся на раз, два, три, и не спи до зари. Тебя, повтори тебя, повтори тебя, повтори тебя. Я больше никогда не уйду, повтори. Не проснись.